Глава 18. Рита. Муж бросил, а она уже мужика притащила. Да, видела я. Серьезный мужик-то. Зачем она ему сдалась? Хромая, так еще и с ребенком. Милана хорошая девочка. Но все равно зачем? Такие молодых находят. А Ритке уже за 40. Да бог знает, что у них в голове. Непонятно. А это вертихвостка. Я остановилась, не зайдя на кухню. Разговор у соседок был весьма занимательный. Подслушивать, наверное, плохо. Но раз уж говорят про меня, почему бы не воспользоваться? Простояв еще немного, я все же вошла. Соседки разом замолчали. Одна, высокая анорексичная грымза с вечно грязными волосами, улыбнулась. Другая кивнула и помешала что-то вонючее в необъятной кастрюле. Я проверила печенье и выключила духовку. В другой раз обязательно бы угостила соседок, но... обойдутся. «Вы что-то вкусное пекли?» Грымза заглянула мне через плечо. «Печенье», — сказала, развернувшись, серьезному мужику, которого притащить успела. Лицо у Грымзы вытянулось, как сапог. «Как же я ненавижу эту коммуналку! Всегда ее ненавидела. Но именно в этот момент у меня с глаз, как последние розовые очки, спали. Прямо посередине, как всегда, висело постиранное белье. Пододеяльники вперемешку с одеждой и мужскими трусами. Воняло жареным луком, рыбой и еще не весь чем. Хлам в коридоре, вечно хлопающие двери, разговоры за спиной. Вернувшись к нам, я закрыла дверь на ключ. Милана была в садике, и притворяться, что все в порядке, я не стала. С психом поставила вазу, бросила полотенце и зарычала от бессилия. Своей жизни у них нет, что ли? «Да или нет?» — спросила, едва Олеся ответила на мой звонок. «Просто одно слово, Олесь». «Да». Я покосилась на печенье и прикрытые полотенцем пирожные. «Спасибо. Расскажешь потом, на что я тебя подписала?» «Расскажу. Хотя ничего такого, просто...» «Ладно, потом расскажу». Положив трубку, я позвонила Строганову. Пирожные для него я готовила с раннего утра. Еще и домашние конфеты сделала. А потом решила испечь печенье. Зачем, и сама не знала. Сегодня он мне приснился. В белом халате. Со строгим взглядом. Ворот халата почему-то был расстегнут. А я, проснувшись, сперва подумала, что у меня жар. Только куры соседки правы. Хромая, с ребенком. Да такой, как Евгений Строганов. И не посмотрит на меня. Не то, что что-то большее. А Руслан? У Руслана чужая тетя. И я уже не знаю, хочу ли, чтобы все было как раньше. Точно не хочу, как в последние годы. «Слушаю вас, Рита», — строгим голосом ответил Евгений. Я подобралась. «Можно к вам приехать?» «Можно. Но смотря зачем. Вы все-таки решили сделать операцию?» «Нет. Я вам пирожные приготовила. Как вы просили. С курагой. Хочу привезти». «Привозите. Только не в клинику». «А куда?» Придерживая телефон плечом, я переложила в коробочку оставшееся печенье. Несколько сделала в форме полумесяца. Еще несколько звездочками. Красиво уложила их и добавила несколько маленьких. Классической формы, с орешками. Взяла ленточку. «Ко мне домой. Адрес вы знаете». Он кашлянул. «В течение какого времени вас ждать?» Ленточка зависла у меня в пальцах. Почему-то я была свято уверена, что он в клинике. С другой стороны, какая разница? Подумаешь, ехать чуть дольше. 20 минут роли не сделают. Постараюсь быть часа через полтора. Максимум через два. «Евгений Михайлович, как Руслан? Вы...» Связь оборвалась. «Ладно, спрошу, когда привезу пирожные». Дважды нажимать на звонок не пришлось. Открыл Строганов сразу. Прошелся по мне взглядом и, ничего не сказав, отошел. Ни приглашения, ни здрасте. Я решила, что могу войти. «Вот», достала из пакета коробочку. «Как вы и просили. Сегодня утром приготовила. Свежие». Он посмотрел на коробку в моих руках. На меня. Взяв, понес ее туда, где, как я предполагала, была кухня. Странный он какой-то сегодня. Глаза блестят, а руки... Я услышала глухой кашель. «Вы заболели?» — крикнула я. Но ответа не получила. «Евгений Михайлович, у меня еще печенье для вас. Тоже без глютена». Он опять промолчал. Поколебавшись, расстегнула дубленку. Тем более в ней было слишком жарко. «Вы простыли?» — спросила, пройдя следом. Он и правда был в кухне-гостиной размером не меньше, чем вся наша в коммуналке. Только трусы здесь никто не сушил. И пододеяльники тоже. «Немного. ответил он и буквально зашелся кашлем. «Черт, не вовремя все это». Поставив печенье на стол, я подошла к нему и дотронулась до руки. Горячий. «Чем вы лечитесь?» Посмотрела по сторонам, но не заметила ничего, кроме чашки с кофе. «Вы чем-нибудь лечитесь?» «Это простая простуда, Рита. Я здоровый мужик. Пара дней пройдет». «Угу. Здоровый, серьезный мужик». «Это вы о чем?» Нахмурился он. «Да так. Не обращайте внимания. Я открыла холодильник. У вас лимон есть? Грейпфрут, может? И мед?» Лимон я нашла сама раньше, чем он ответил. В холодильнике продуктов было всего ничего. Зачем ему такой огромный, располки пустые? Для антуража, что ли? Заметила в углу полки куриное филе. И то хорошо. «Какая у вас температура?» спросила, повернувшись. «Да что вам моя температура?» «То. Вы горите, даже без градусника, понятно. Еще и кофе». Махнула лотком с курицей на его чашку. «Вам нужно бульон пить, воды побольше, а вы?» «Да оставьте вы это». Он выхватил у меня курицу. Я прижалась спиной к открытому холодильнику. Строганов ко мне. Спину ошпарило холодом. Грудь жаром. Взгляд Евгения скользнул на мои губы. Вернулся к глазам. И у меня перехватило дыхание. «Что вы?» Прошептала было я. Он прижался еще ближе. Обхватил меня за шею и поцеловал. Резко, грубо, с ожесточением и нетерпением. Я оцепенела. Заставив меня раскрыть губы, он ворвался в мой рот языком. Бедра его соприкасались с моими бедрами, и я чувствовала, как стремительно твердеет его пах. «Маргарита!» – просипел он и поцеловал меня снова. Задрал свитер и дотронулся горячими пальцами до живота. По телу пробежали мурашки. Сердце у меня стучало, как у загнанного зайца, а внизу живота словно стая бабочек порхала. «У него жар. Он бредит. Он не понимает, что делает». Мои губы шевельнулись против воли. Из груди вырвался выдох. «Евгений Михайлович». «Маргарита». Взгляд у него был ошалелым, просто безумным. Я облизнула губы. «У него жар, а я... у меня, кажется, тоже».